Подобные инциденты всегда внушали ей невольный страх, не перед тем, что может случиться, но перед тем, какой из этого следует вывод. Почему они упорствуют? Значит, они не умеют читать. Возможно, они перерисовывали значки, написанные для них кем-то на обрывке пергамента. Похоже, им заплатили. Кто именно, они не знают. Несомненно, это Нансурец. Очередная мелкая месть Курия Конфаса. Довольно, ответила Эсменит. Пусть их выпарют и вышлют. Легкость, с какой слова слетели с ее губ, ужасала Эсменит. Один ее вздох, и эти люди, эти жалкие дураки могли бы умереть в муках. Вздох, который мог стать чем угодно, стоном наслаждения, удивленным вскриком, словом сострадания. Это и есть власть, поняла Эсменит. Слово превращается в дело, стоит ей сказать, и мир будет переписан. Прежде ее голос рождал лишь прерывистые вздохи, подгоняющие семиизвержение. Прежде ее крики могли лишь предвосхищать несчастье и обольщать, выманивая ничтожную милость. Теперь же ее голос сам стал милостью и несчастьем. От этих мыслей у нее закружилась голова. Она смотрела, как писцы записывают ее приговор. Она быстро научилась скрывать свое ошеломление. Она снова поймала себя на том, что прижимает руку, левую руку с татуировкой, к животу, словно то, что зрело в ее утробе, было священным даром для всего сущего. Может, весь мир вокруг – ложь, но ребенок в ней. Ничто другое не дает женщине большей уверенности, даже если боится. Какое-то мгновение Эсменит наслаждалась ощущением тепла под своей ладонью, уверенная, что это всплеск божественности. Роскошь, власть – это мелочи по сравнению с другими, внутренними переменами. Ее чрево, бывшее постоялым двором для бесчисленных мужчин, отныне стало храмом. Ее ум, прежде пребывавший во мраке невежества и непонимания, стал маяком. Ее сердце, прежде бывшее помойкой, стало алтарем для воина-пророка, для Килхуса. Граф Гатилк, продолжал Верджау, трижды ругал нашего господина. Она отмахнулась. Дальше. При всем моем уважении, госпожа, мне кажется, что это дело заслуживает большего внимания. Скажи мне, раздраженно спросила Эсменит, а кого граф Гатилк не ругал? Вот когда он перестанет прохаживаться по поводу нашего владыки и господина, тогда я буду беспокоиться. Килхус предупреждал ее насчет Верджау. Этот человек недолюбливает тебя, говорил он, потому что ты женщина, и по природной гордости. Но поскольку и Эсменит, и Верджау понимали и принимали его бессилие, их отношения стали скорее соперничеством брата и сестры, а не противостоянием врагов. Странно иметь дело с людьми и знать, что никаких тайн не утаишь, никаких мелочей не скроешь. На взгляд постороннего, их противостояние было помпезным, даже трагическим. Но между собой они никогда не думали о том, что скажут другие, ведь Килхус был уверен, что они все понимают. Эсменит одарила Верджау извиняющейся улыбкой. «Прошу, продолжай». Он недоуменно кивнул. Среди айнанов еще одно убийство. Некто Аспамим Кумри, из людей господина Ураньянки. Багряные шпили, наш осведомитель утверждает, что так. Осведомитель ты имеешь в виду не Берениса. Когда Верджау кивнул, она сказала, приведи его ко мне завтра утром тайно. Нам нужно точно узнать, что они делают. А пока я переговорю с нашим владыкой и господином. Лысый Наскинти отметил что-то на восковой дощечке, затем продолжил. Граф Хулвагра был замечен за отправлением запрещенного обряда. «Пустяки», — ответила она, — «наш господин не запрещает своим слугам иметь суеверия. В основе верности лежит не страх, Верджау, особенно если речь идет о тунирах». Снова росчерк пера, повторенный всеми писцами. Секретарь перешел к следующему пункту, на сей раз не поднимая глаз. «Новый визирь воина-пророка», — сказал он бесцветным голосом, — кричал в своих покоях. У Эсменит перехватило дыхание. «Что он кричал?» — осторожно спросила она. «Никто не знает. Думать об Ахкеймионе всегда было немного горько. Я сама с ним поговорю. Ты понял?» «Понял, госпожа. Что-нибудь еще? Только списки». Килхус призвал людей Бивня следить за своими вассалами и вообще всеми людьми, даже самыми знатными, и доносить о любых несоответствиях в поведении или характере, обо всем, что могло указать на подмену человека шпионом-оборотнем. Имена таких подозреваемых заносили в списки. Каждое утро десятки, если не сотни айнрити собирались и проходили пред всевидящими очами воина-пророка. Из тысяч, попавших под подозрение, один убил посланных за ним людей, двое исчезли до ареста, одного воина из сотни столпов схватили для допроса, а еще одного, барона из людей пфальцграфа Чинджазы, пока оставили в покое, надеясь раскрыть крупный заговор. Приходилось действовать тупо и грубо, но другого способа, чтобы не подставить при этом Киллхуса, у них не было. Из 38 шпионов-оборотней, уже обнаруженных Киллхусом, были схвачены или убиты менее десятка. Оставалось лишь одно – ждать, пока они проявятся сами. Пусть шрайские рыцари соберут всех вместе, как всегда. Выслушав отчеты, эсминец прошлась вокруг западной террасы, чтобы насладиться солнечным светом и поприветствовать, пусть издалека, десятки льстецов, собравшихся на крышах внизу. Это внимание и раздражало, и возбуждало ее. Когда эсминец приходила в отчаяние от своей бесполезности, она пыталась придумать, чем отплатить людям за их удивительное терпение. Вчера она послала гвардейцев раздавать хлеб и суп, сегодня, хвала Мамасу за ветерок с моря, она бросила им два алых покрывала. Они извивались, как угри в воде, пока летели вниз. Эсминец рассмеялась, когда толпа кинулась к ним. Потом она наблюдала за полуденным покаянием вместе с тремя наскинти. Обычно этот обряд применялся для отпущения грехов ортодоксов, выступавших против воина-пророка. Но вопреки ожиданиям, многие люди бивня стали возвращаться, некоторые но два и три раза, на другой день или через день. Даже заудуньяне, включая тех, кто прошел первое таинство погружения, приходили и заявляли о том, что поддались сомнениям, злобе или чему-то еще во время осады. В результате собиралось так много людей, что наскинти стали проводить ритуал покаяния за пределами дворца Фома. Кающиеся подходили к судьям, раздевались до пояса и строились длинными неровными рядами, потом опускались на колени. Их спины блестели в лучах садящегося солнца. И пока наскинти читали молитвы, судьи методично шли между кающимися, ударяя каждого три раза ветвью умяки. С каждым ударом они восклицали: «За раны, которые исцеляют, за отнятое, которое будет отдано, за проклятие, которое спасет». Эсминец ломала руки, глядя на то, как поднимаются и опускаются черные ветви. Она страдала от вида крови, хотя по большей части люди получали лишь ссадины. Их спины с худыми торчащими ребрами и позвонками казались такими хрупкими. Но как они смотрели на нее, как на рубеж, отмечающий расстояние, неодолимое без этих ударов. Это больше всего тревожило эсминец. Когда судьи наносили удар, некоторые кающиеся выгибались, и на их лицах появлялось выражение, которое хорошо знали шлюхи, но ни одна женщина не могла понять до конца. Отводя взгляд, эсминец мельком заметила Прейса в самых задних рядах. Почему-то он казался ей более обнаженным, чем остальные. Охваченная застарелой враждой, она гневно посмотрела на него, и он не выдержал ее взгляда. Когда судьи прошли мимо него, он спрятал лицо в ладонях, содрогаясь от рыданий. К своему ужасу, эсминец поймала себя на мысли: интересно, о ком он сокрушается, о Киллхусе или об Ахкеймионе? Она не присутствовала на вечерней церемонии погружения, решив в одиночестве поужинать у себя. Ей сказали, что Киллхус очень занят нынешним походом священного воинства на Ксираш, поэтому она ужинала, обмениваясь шутками с рабынями, и заняла сторону Фанашилы в споре, как она поняла, о цветных поясах. Для разнообразия подразним Иль, подумала эсминец. Потом она заглянула в детскую проведать Маингхуса и направилась в свою личную библиотеку, где недавно обосновался Ахкеймион. Дворец Фома в архитектурном смысле был невероятно пышен и экстравагантен. Каждый его угол, отделанный лучшим мрамором, выдавал склонность кианцев к красоте и элегантности. Все было роскошно, от бронзовых ромбовидных решеток на окнах до полосок перламутра, подчеркивающих островерхие арки. Дворцовый комплекс представлял собой радиальную сеть двориков, пристроек и галерей, становящихся все выше по мере того, как строение взбиралось на холм. Силхус с супругой занимали ряд комнат на самой вершине, высшей точке Карасканда, как любила повторять себе эсминец, откуда открывался вид на яблоневый сад с зубцами древних камней. «Это, — говорил Киллхус, — делает их уязвимыми для необычных способов нападения. Колдовству не мешают ни высота, ни стены. Именно поэтому Ахкеймиону приходится жить так болезненно близко. Достаточно близко, чтобы ветер доносил до него ее плач. Акка». Она остановилась перед обшитой деревянными панелями дверью, вдруг осознав, как далеко она ушла, чтобы отогнать мысли о нем. Он не был настоящим, когда впервые пришел к ней той ночью. Нет, он стал настоящим, когда она мельком заметила его в яблоневом саду. Но он казался опасным. Словно одним своим видом он способен уничтожить все, что случилось с тех пор, как священное воинство выступило из Шейгика. Как может один взгляд на былое стереть прошедшие годы? Что я делаю? Опасаясь, что не выдержат нервы, Эсменит постучала левой рукой в дверь. Она глядела на синих змей, вытатуированных на ее запястье. Какой-то миг, пока дверь не отворилась, она была уверена, что увидит за порогом не Ахкеймиона, а Сумну. Она чувствовала холодный кирпичный подоконник той комнаты под своими ногими бедрами. А еще она вспомнила нутром, каково это, быть товаром. Затем перед ней возникло лицо Ахкеймиона, чуть постаревшее, но по-прежнему суровое и волнующее, каким она его помнила. В расчесанной бороде прибавилось седины, и белые пряди складывались в подобие ладони. Его глаза, в них проглядывало что-то незнакомое. Никто не произнес ни слова. Неловкость ледяным комком встала у нее в горле. Он живой, он и правда живой. Эсменит боролась с желанием прикоснуться к нему. Она ощущала запах реки Симпис, горечь черных ив на горячем шайгекском ветру. Она видела, как Ахкеймион ведет своего печального мула, исчезая вдали навсегда, как она тогда думала. «Что же снова привело тебя ко мне?» Затем взгляд Ахкеймиона опустился на ее живот, задержался там на мгновение. Эсменит отвела глаза, сердито посмотрев на стены с книжными шкафами у него за спиной. «Я пришла за третьей аналитикой рода человеческого». Не говоря ни слова, Ахкеймион подошел к ряду шкафов у южной стены. Он достал большой фолиант в потрескавшемся кожаном переплете, взвесил в руках, попытался усмехнуться, но в глазах его не было веселья. «Входи», — сказал он. Она сделала 4 осторожных шажка за порог. В комнате веял его запах. Слабый мускусный запах, который Эсменит всегда связывала с колдовством. Кровать стояла на том месте, где прежде было ее любимое кресло. Там она впервые прочла трактат. Однако, его перевели на шейски, заметил Ахкеймион, оценивающе поджимая нижнюю губу. «Для Келхуса». «Нет, для меня». Она хотела сказать это с гордостью, но вышло язвительно. «Он научил меня читать», — более осторожно объяснила она. «В наших скитаниях по пустыне, между прочим». Ахкеймион побледнел. «Читать, да. Представь себе, научил женщину». Он нахмурился, явно от смущения. «Старый мир умер, Акка. Старые законы мертвы. Да ты и сам знаешь». Ахкеймион заморгал, словно его ударили, и она поняла. Он хмурится от ее тона, а не от ее слов. Он никогда не презирал женщин. Ахкеймион посмотрел на выпуклые буквы на обложке. В том, как он провел по ним пальцем, была забавная и милая почтительность. «Аенсис, мой старый друг», — сказал он, передавая книгу. На сей раз его улыбка была искренней, но испуганной. «Будь с ним ласкова». Избегая прикосновения, она взяла книгу из его рук и почувствовала комок в горле. На миг их взгляды встретились. Она хотела что-то пробормотать, благодарность или глупую шутку, как прежде, но вместо этого пошла к двери, прижимая книгу к груди. Слишком много былых радостей, слишком много привычек, которые могут бросить Эсменит в его объятия. И, будь он проклят, он это знал, он использовал это. Ахкеймион произнес ее имя, и Эсменит застыла на пороге. Когда она обернулась, страдальческое выражение его лица заставило ее опустить глаза. «Я», — начал он, — «я был твоей жизнью. Я знаю, что это так, Эсми». Эсменит закусила губу, не желая поддаваться инстинкту обмана. «Да», — сказала она, глядя на выкрашенные в синий цвет пальцы своих ног. По какой-то извращенной логике она решила, что завтра утром прикажет Элли изменить цвет. «Что он для меня значит? Его сердце было разбито задолго до того». «Да», — повторила Эсменит, — «ты был моей жизнью». Она посмотрела на Ахкеймиона устало, а не гневно, как хотела. «А он стал моим миром». Она бросала взоры на широкую равнину его груди, спускаясь по ложбине живота к мягкому золоту лобка, где находила его суть, сияющую в соблазнительном полумраке между простыней. Он казался ей необъятным, когда она ложилась щекой на его плечо, как новый мир, манящий и пугающий. «Я виделась с ним вечером. Я знаю, ты сердилась. Не на него, на него. Но почему? Он ведь просто любит меня, и больше ничего. Мы предали его, Эсми. Ты предала его. Но ты говорил, существуют грехи, Эсми, которые даже Бог не может отпустить, только обиженный». «О чем ты говоришь?» «Я говорю о том, почему ты на него злишься. С ним всегда было так. Он всегда говорил о том, что находится вне человеческого разумения. Словно Эсменит, как любой другой мужчина, женщина, дитя, каждый раз просыпалась, чтобы ощутить себя выброшенной на берег, и только он мог объяснить, что случилось. Он не простит», — прошептала она. В его взгляде была какая-то нерешительность, необычная для него и потому пугающая. Он не простит. Великий магистр багряных шпилей обернулся. Он был слишком ошеломлен, чтобы скрыть свое изумление, и слишком пьян, чтобы вполне выразить его. «Ты жив», — сказал он. Иик молча застыл на пороге. Элиазар обвел взглядом битую посуду и остывающие лужи кроваво-красного вина. Его глаза побагровели. Он фыркнул не то насмешливо, не то с отвращением, затем снова повернулся к балюстраде. Оттуда открывался вид на дворец Фома, сумрачно и загадочно возвышавшийся на холме. «Когда Ахкельмион вернулся», — процедил он, — «я решил, что ты мертв». Он наклонился вперед, потом снова оглянулся на призрак. Более того, он поднял палец. «Я надеялся, что ты мертв». Он перевел взгляд на стены и здания, усеивавшие противоположный склон. «Что случилось, Эли?» Элиазар был готов рассмеяться. «А ты не видишь? Падираджи мертв. Священное воинство вот-вот выступит на Шейме. Мы попираем стопой выю врага». «Я говорил с Саратином», — бесстрастно сказал Иик, «и с Инрумми». Протяжный вздох. «Тогда ты знаешь. Честно говоря, мне трудно в это поверить». «Поверь, консуль действительно существует». Мы смеялись над заветом, но на самом деле шутами были сами. Долгая укоризненная тишина. Иик всегда призывал серьезнее относиться к завету. И понятно, почему теперь понятно. Они полагали, что псухи – лишь тупой инструмент, слишком грубый и не способный сделать ничего опасного, вроде этих демонов. Чиферамунни, Сарцеллу. Перед его мысленным взором возник Скюльвент, окровавленный и величественный, поднимающий безликую голову демона для всеобщего обозрения. Элиазар услышал рев толпы. «А князь Килхус?» – спросил Иик. «Он пророк», – тихо ответил Элиазар. Он наблюдал за Килхусом. Он видел его после снятия с креста, видел, как тот сунул руку себе в грудь и вырвал свое проклятое сердце. «Какой-то фокус, иначе быть не может. Или, начал Иик, наверняка это. Я сам говорил с ним», – перебил его магистр. «И довольно долго. Он истинный пророк, Иик. А мы с тобой что ж, мы прокляты». Он посмотрел на главу шпионов, скривился в болезненной насмешке. «Еще смешнее, что мы, похоже, оказались не на той стороне. Прошу тебя», — взмолился его собеседник. «Как ты можешь? О, я знаю. Он видит то, что способен видеть только Бог». Магистр резко повернулся к одному из глиняных кувшинов, схватил его и встряхнул в надежде услышать красноречивый плеск вина. Пусто. Элиазар бросил кувшин в стену и разбил его. Он улыбнулся Иику, застывшему от изумления. «Он показал мне, кто я есть. Ты знаешь эти мыслишки, эти догадки, что крысами шныряют у тебя в душе. Он ловит их, Иик. Он ловит их и держит перед тобой за шкирку, а они верещат. А он называет их и объясняет тебе, что они значат». Элиазар снова отвернулся. «Он видит тайны». «Какие тайны? А чем ты, Эли?» «Ой, да не бойся. Ему плевать. Трахаешь ты мальчиков или удовлетворяешь себя ручкой от метлы. Это тайны, которые ты прячешь от себя самого, Иик. Вот в чем дело. Он видит». Магистр поперхнулся, посмотрел на Иика и рассмеялся. Он чувствовал, как по его щекам катятся горячие слезы. Голос стал хриплым. «Он видит, что терзает твое сердце. Твоя школа обречена по твоей вине. Ты пьян», — раздраженно сказал приверженец Чинва. Элиазар поднял руку и сделал широкий жест. «Пойди и сам с ним поговори, он вывернет тебя наизнанку и найдет под твоей шкурой не только мясо, увидишь». Его собеседник фыркнул и пошел прочь, на ходу пнув ногой металлическую чашу. Великий магистр багряных шпилей откинулся на спинку кресла и снова обратил взор к затянутому полуденным маревом дворцу Фома. Стены, террасы, колоннады. От той части, где находились кухни, поднимался дымок. В квадратные ворота чередой втягивались кающиеся. «Там, он где-то там, Иик», — вдруг позвал он. «Что, на твоем месте я бы поостерегся того адепта завета». Он рассеянно потянулся к столу в поисках вина или чего-нибудь. «Сдается мне, он хочет тебя прикончить». Глава 3. Кармкаид. «Если ты запачкал тунику сажей, перекрась ее в черный цвет. Это отмщение». Экьянны, 44 послания. Вот еще один довод против предположения Гатагги о том, что земля круглая. Как тогда люди могут возвышаться над своими братьями? Аенсис. Речь о войне. Ранняя весна, 4112 год бивня, Карасканд. Сухой сезон. В степи его приход предвещает множество признаков. Первое появление копья среди звезд над северным окоемом, слишком быстро скисающее молоко, первые караваны птиц в небесах. В начале сезона дождей пастухи скюльвендов бродят по степи в поисках песчаной почвы, где трава растет быстрее. Потом дожди стихают, и пастухи перегоняют стада на более жесткую землю, там трава растет медленнее, но дольше останется зеленой. Когда горячие ветры сгоняют с неба облака, скюльвенды перемещаются туда, где есть дикие растения, от которых у скота прибавляется мясо и молока. Эти странствия всегда привлекают к себе кого-то, кто жаждет отбить от стада упрямое животное. Своевольный бык может завести все стада слишком далеко в степь, в широкие просторы опустошенных или вытоптанных пастбищ. В каждом сезоне какой-нибудь дурачок недосчитается лошади или коровы. Наюр понимал, что сейчас такой дурачок, он сам. Я отдал ему священное воинство. В зале совета покойного Сапатишаха Наюр занимал место на высоком ярусе, располагавшимся амфитеатром вокруг стола совета. Он внимательно глядел на Дунянина. Наюр не хотел общаться с Эмрити, сидевшими рядом, но люди непрестанно заговаривали с ним, поздравляли его. Безмозглый тиданский тан даже сдуру поцеловал его колено. Они торжественно возглашали: «Скюльвент», приветствуя его. Воина-пророка окружали изображения круга распятия, золото на черном. Он сидел на небольшом возвышении, так что взирал на сидевших за столом совета представителей великих имен свысока. Борода его была умощена маслом и заплетена. Золотистые волосы рассыпались по плечам. Под верхним одеянием длиной до колена на нем была белая шелковая туника, расшитая узором из серебряных листьев и серых ветвей. Вокруг пылали жаровни, и в их свете Келхус казался текучим неземным существом, надмирным пророком, каким он и провозглашал себя. Он обводил комнату лучистым взором, и там, где останавливались его глаза, раздавались радостные восклицания и вздохи. Он дважды посмотрел на Наюра, и тот отвел взгляд, презирая себя. «Я жалок, жалок». Колдун, этот шут с бабьей душонкой, которого считали мертвым, стоял перед возвышением слева от Дунянина. Поверх льняной рясы на нем было алое одеяние до щиколоток. Что ж, хотя бы не разоделся, как любовница работорговца. Но Наюр понял выражение его лица, словно никак не мог поверить, что судьба вытянула ему такой жребий. Краем уха Наюр услышал слова ураньянки, сидевшего на ряд ниже него. «Этот человек, Друсах Кельмион, теперь визирь воина-пророка, его наставник и защитник. Кем бы он там ни был, он выглядел слишком упитанным по сравнению с отощавшими благородными Айнрити. Возможно, — подумал Наюр, — Дунянин намерен прикрыться телом Ахкельмиона как щитом против консульта или Кишаурим, если те нападут». Великие имена снова восседали за столом совета, но теперь в них поубавилось надменности. Прежде они были королями и князьями, предводителями священного воинства, а теперь превратились в советников. Они это понимали и по большей части сидели молча и задумчиво. Лишь иногда кто-нибудь наклонялся и шептал что-то на ухо соседу. За один день привычный мир рухнул, перевернулся с ног на голову. Все увидели чудо, Наюр слишком хорошо понимал это, но теперь испытывали странную неуверенность. Впервые в жизни они стояли на нехоженной земле и почти все, за малым исключением, ждали, чтобы Дунянин указал им путь. Наюр некогда сам ждал того же от Маэнгхуса. Когда последний из меньших имен занял свое место в амфитеатре, гул приглушенных голосов улегся. Казалось, воздух звенит, как натянутые нервы собравшихся. Наюр чувствовал, что для этих людей присутствие воина-пророка складывалось из множества неощутимых вещей. Как могут они говорить, не молясь ему, противоречить, не кощунствуя? Сама мысль о возможности что-то посоветовать ему выглядела тщеславной. В храме, где на молитвы никто не отвечает, они могли считать себя благочестивыми. Теперь они чувствовали себя подобно сплетникам, вдруг увидевшим перед собой того, о ком болтали. И он может сказать им все, что угодно, швырнуть их драгоценнейшие самомнения в костер своего презрения. Что же им делать, таким набожным и тщеславным? Что им делать теперь, когда священные писания готовы заговорить? Наюр чуть не расхохотался. Он опустил голову и сплюнул между колен на пол. Ему было безразлично, заметил ли кто-то его усмешку. Чести нет, есть только превосходство, абсолютное и необратимое. Чести нет, но есть истина. Айнрите свойственна невыносимая церемонность и пышность обрядов. Гатиан стал читать храмовую молитву. Он напряженно выпрямился, как юноша, надевший непривычные одежды, белая ткань со сложными вставками, на каждой два золотых бивня пересекали золотой круг. Еще один вариант круга распятия. Его голос дрожал, и один раз он даже замолчал, не справившись с чувствами. Наюр оглядывал зал. Сердце его сжалось. Он был изумлен тем, что люди плакали, а не ухмылялись, и впервые ощутил высокую цель, объединившую собравшихся людей. Он видел это. Он видел безумную одержимость воинов у стен Караканда, превосходившую даже ярость его утимотов. Он видел, как людей рвало вареной травой, когда они, шатаясь, шли вперед. Он видел других, они валились с ног, но все равно бросались на клинки язычников только для того, чтобы обезоружить врагов. Он видел, как люди улыбались, даже кричали от счастья, когда их давили мастодонты. Он помнил, что подумал тогда: эти люди, эти айнрити, воистину люди-воины. Наюр видел это, но не понимал до конца. То, что сделал Дунянин, уже нельзя уничтожить. Даже если священное воинство погибнет, слова о том, что было, останутся. Чернила обессмертит безумие. Килхус дал этим людям больше, чем обещание, больше, чем вдохновение и управление. Он дал им власть. Власть над собственными сомнениями. Власть над самыми ненавистными врагами человека. Он дал им силу. Но как же ложь может сделать такое? Мир, в котором они жили, был горячечным бредом, обманом чувств. И все же, как понимал Наюр, этот мир казался им реальным, как его собственный мир был реальным для него. С одним только различием, эта мысль странно тревожила Наюра. Он мог отыскать истоки их мира в глубине своего собственного, но лишь потому, что знал Дунянина. Из всех собравшихся он один имел почву под ногами, пусть и предательскую. Внезапно все, что видел Наюр, разделилось надвое, словно два его глаза стали врагами друг другу. Гатиан завершил молитву, и несколько священников начали ритуал погружения для тех из меньших имен, кто из-за болезни не смог принять участие в предыдущей церемонии. Перед сидящим неподвижно, словно идол, воинам-пророкам поставили чашу с пылающим маслом. Первый из посвященных, судя по заплетенным волосам, Тунир, преклонил колено у треножника, затем обменялся ритуальными словами со священником, ведущим церемонию. Лицо Тунира было побито оспой и войной, но глаза, как у десятилетнего мальчика, широко распахнутые в надежде и ожидании. Одним движением священник погрузил руку в горящее масло, затем обвел ею вокруг лица Тунира. Какое-то мгновение человек смотрел сквозь пламя, затем второй священник накрыл его влажным полотенцем. Комната взорвалась радостными криками, и Тан упал в радостные объятия друзей. Лицо его сияло от восторга. Для Эйнрити этот человек переступил незримый порог. Они наблюдали великое преображение, возвышение души к сонму избранных. Она была грязной, теперь же очистилась. И все видели это своими глазами. Но для Наюра здесь был другой порог, между дурью и полным идиотизмом. Он видел инструмент, а не священный ритуал. Механизм, как те замысловатые мельницы в Нансуре. Устройство, с помощью которого Дунянин перемалывает людей в то, что может переварить. И это он тоже видел собственными глазами. В отличие от остальных, на него не действовал дунянский обман. Айнрити видели события изнутри, а Наюр видел их снаружи. Он видел больше. Странно, как убеждения различаются изнутри и снаружи. То, что считаешь надеждой, истиной и любовью, вдруг оборачивается ножом или молотом, чьим-то орудием. Орудие. Наюр глубоко вздохнул. Некогда эта мысль терзала его. Непереносимая мысль. Он рассеянно глядел на разворачивающийся перед ним фарс Эйнрити, говорил ему когда-то Прайс, верит, будто судьба людей подчиняется непостижимому замыслу великих. В этом смысле, как понимал Наюр, Килхус действительно был для них пророком. Они всегда жили как добровольные рабы, старающиеся совладать с яростью, толкавшей их против господина. Дороги их судеб были проложены извне и служили их тщеславию, позволяя им унижать себя, но при этом льстить своей огромной гордыне. Нет большей тирании, чем тирания рабов над рабами. Но теперь среди них стоял рабовладелец. Почему бы не поработить того, кто и так раб? Так говорил Килхус, когда они шли через пустыню. Чести в этом нет, но есть выгода. Верить в честь, значит быть внутри, в компании рабов и дураков. Церемония закончилась. Король Караканда Саубон встал, ибо воин-пророк призвал его к ответу. «Я не пойду», — неживым голосом проговорил галиотский принц. «Карасканд мой, я не отдам его, даже если буду проклят. Но воин-пророк требует, чтобы ты шел», — вскричал седовласый Гатиан. От того, как он произнес слова «воин-пророк», у Наюра волосы на затылке зашевелились. Это было жалко и недостойно. Великий магистр шрайских рыцарей, самый безжалостный враг Дунянина до того, как раскрылась подмена Сарцелла, превратился в самого горячего приверженца Килхуса. Такое непостоянство духа углубило презрение Наюра к Эйнрити. «Я не пойду», — повторил Саубон. Наюр заметил, что галиотский принц имел наглость прийти на совет в своей железной короне. Высокий, красный от загара и боевого пыла, он все равно походил на подростка, играющего в короля у ног воина-пророка. «Я взял этот город мечом и не отдам его, Сиен милостивый!» — вскричал Готилк. «Ты взял, а как же тысячи других?» «Я отворил ворота», — с яростью ответил Саубон. «Я отдал город священному воинству. Ты дал нам то, чего не смог удержать», — язвительно заметил Чинджаза. Он смотрел на железную корону, ухмыляясь, словно припомнил какую-то шутку. «Головную боль», — добавил Готилк, стиснув поросший седым волосом кулак. «Он дал нам головную боль. Я требую лишь того, что принадлежит мне, но праву», — прорычал Саубон. «Прайс, ты ведь согласился поддержать меня, Прайс?» Конрийский принц беспокойно глянул на Дунянина, затем смерил взглядом беснующегося карасканского короля. Во время осады тот голодал наравне с солдатами, исхудал, отрастил бороду, как сородичи его отца, и теперь выглядел старше. «Нет, я не отказываюсь от своего обещания, Саубон». Его красивое лицо исказилось от нерешительности. Но обстоятельства изменились. Спор был спектаклем, все шло по плану. Слова Прайса были тому подтверждением, хотя он никогда бы не признал этого. Только одно мнение имело значение. Все взоры устремились на воина-пророка. Саубон, ярившийся перед равными, теперь казался просто наглецом. Король, потерпевший поражение в собственном дворце. «Те, кто принесет священную войну в Шейме», — сказал воин-пророк, словно ножом отрезал, — «должны действовать свободно». «Нет», — хрипло выдохнул Саубон. «Пожалуйста, нет». Сначала Наюр не понял его, но затем осознал, что Дунянин вынудил Саубона выбрать себе проклятие. Он дает им право выбора только для того, чтобы взять их под контроль. Какая безумная проницательность. Воин-пророк покачал львиной головой. «Здесь ничего нельзя сделать. Лишить его трона», — вдруг произнес Икурий Конфас, — «протащить его по улицам, выбить ему зубы». Его слова встретили ошеломленным молчанием. Как глава заговорщиков ортодоксов и доверенное лицо Сарцелла, Конфас стал изгоем среди великих имен. На совете перед битвой он больше молчал, а когда открывал рот, то говорил неуклюже, словно на чужом языке. Похоже, сейчас он не выдержал. Экзельт-генерал обвел взглядом потрясенных соратников и хмыкнул. Он был одет по нансурской моде, синий плащ, наброшенный поверх украшенного золотом нагрудника. Ни голод, ни шрамы не оставили на нем отметок, словно после судьбоносного совета в Андиаминских высотах прошло всего несколько дней. Он обернулся к воину-пророку. «Ведь это в твоей власти, какая наглость!» — прошипел Готилк. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Уверяю тебя, старый дурень, я всегда понимаю, о чем говорю». «И что же?» — спросил воин-пророк. «Ты понимаешь?» Конфас дерзко улыбнулся. «Что все это? Подлог. А ты?» — он обвел взглядом лица собравшихся. «Самозванец». По залу побежал приглушенный гневный шепот. Дунянин лишь улыбнулся. «Но ты сказал не это». Конфас впервые ощутил силу огромной власти Дунянина над окружавшими его людьми. Воин-пророк был не просто главой войска. Он был их средоточием и опорой. Эти люди не только выбирали слова и жесты, утверждающие его власть, но усмиряли свои страсти и надежды. Все движения их душ отныне подчинялись воину-пророку. Но, беспомощно начал Конфас, «Может ли кто-то другой?» «Другой?» – переспросил воин-пророк. «Не путай меня с другими, Икурий Конфас. Я здесь, с тобой». Он подался вперед так, что Наюр затаил дыхание. «Я в тебе, во мне», – повторил экзельт-генерал. Наюр понимал, что Конфас пытается говорить презрительно, но его голос звучал испуганно. «Я понимаю», – продолжал Дунянин, – «что твои слова рождены нетерпением, что тебя раздражают перемены в священном воинстве, связанные с моим присутствием. Сила, которую я дал людям Бивня, угрожает твоим замыслам. Ты не знаешь, что дальше делать: прикинуться смиренным, каким ты притворяешься с твоим дядей, или развенчать меня в открытую. И сейчас ты отрекаешься от меня в отчаянии, а вовсе не из желания показать всем, что я самозванец. Ты хочешь доказать себе, что ты лучший среди моих людей, ибо в тебе, Икурий Конфас, живет отвратительная надменность, уверенность в том, что ты есть мера всех остальных людей. Ее ты хочешь сохранить любой ценой. Неправда!» — вскричал Конфас, вскакивая с кресла. «Нет, тогда скажи мне, экзельт-генерал, сколько раз ты мнил себя богом?» Конфас облизнул поджатые губы. «Никогда!» — воин-пророк скептически покачал головой. «Разве место, которое ты занимаешь, не кажется тебе особенным? продолжая лелеять свою гордыню перед моим лицом. Ты должен претерпевать унижение и лжи. Ты вынужден скрывать себя, чтобы доказать, кто ты есть. Ты должен умолиться, чтобы остаться гордым. И сейчас ты яснее, чем когда-либо в жизни, видишь это, но все равно не желаешь отказаться, отринуть свою мучительную гордыню. Ты путаешь страдания, порождающие страдания, со страданием, порождающим освобождение. Ты готов гордиться тем, чем не являешься, но отвергать то, что ты есть. Молчать, взвизгнул Конфас, никто не смеет разговаривать со мной так, никто. Стыд не знаком тебе, и кури Конфас, он невыносим для тебя. Конфас бешеными глазами обвел лица собравшихся. Зал наполнили рыдания, плач людей, узнавших себя в словах воина-пророка. Наюр смотрел и слушал. По коже его бежали мурашки, сердце отчаянно колотилось. Обычно он испытывал удовольствие от унижения экзельт-генерала, но сейчас все было иначе. Людей накрыл огромный стыд, тварь, пожирающая любую уверенность, обвивающая холодными кольцами самые пламенные души. Как он это делает? Освобождение, сказал воин-пророк так, словно его слово было единственной в мире открытой дверью. Все, что я предлагаю тебе, и кури Конфас, это освобождение. Экзельт-генерал попятился, и на невероятное мгновение показалось, что его ноги сейчас подогнутся и племянник императора падет на колени. Но затем из его груди вырвался невероятный, леденящий кровь смех, а по лицу скользнул отблеск безумия. «Послушай его», — шепотом взмолился Гатиан. «Разве ты не видишь? Он же пророк». Конфас непонимающе посмотрел на верховного магистра. Его опустошенное лицо казалось ошеломляюще прекрасным. «Ты здесь среди друзей», — сказал Прайс, — «среди братьев». Гатиан и Прайс, другие люди и другие слова, они разрушили чары речей Дунианина и для Конфаса, и для Наюра. «Братья!» — вскричал Конфас, — «у меня нет братьев среди рабов. Думаете, он знает вас, он говорит с сердцами людей? Нет. Поверьте мне, братья мои, мы и кури, кое-что понимаем в словах и людях. Он играет вами, а вы не понимаете. Он цепляет к вашим сердцам истину за истиной, чтобы управлять самим током вашей крови. Глупцы, рабы. Подумать только, я когда-то радовался вашему обществу». Он повернулся спиной к великим именам и стал прокладывать себе путь к выходу. «Стой!» – пророкотал Дунианин. Все, даже Наюр, вздрогнули. Конфас споткнулся, как от толчка в спину. Его схватили, заставили обернуться, поволокли к воину-пророку. «Убить его!» – вопил кто-то справа от Наюра. «Отступник!» – кричали с нижних сидений. И тут амфитеатр взорвался яростью. В воздухе замелькали кулаки. Конфас смотрел на них скорее ошеломленно, чем испуганно, как мальчик, которого ударил любимый дядюшка. «Гордость», — сказал воин-пророк, мгновенно заставив всех стихнуть, как столяр смахивает стружку с верстака. «Гордость — это слабость. Для большинства это лихорадка, зараза, распаляемая чужой славой. Но для людей вроде тебя, и кури Конфас, это изъян, полученный во чреве матери. Всю жизнь ты не понимал, что движет людьми вокруг тебя. Почему отец продает себя в рабство, вместо того, чтобы удушить своего ребенка? Почему юноша вступает в орден Бивня, меняя роскошь на келью, власть на служение святому Шрае? Почему столько людей предпочитают отдавать, когда так легко брать? Но ты задаешь эти вопросы, потому что ничего не знаешь о силе. Ибо что есть сила, как нерешимость отказаться от своих желаний и пожертвовать собой во имя братьев? Ты и кури Конфас знаешь только слабость, и, поскольку у тебя нет решимости признать эту слабость, ты называешь ее силой. Ты предаешь своих братьев, ты ублажаешь свое сердце лестью. Ты даже меньше, чем человек, но ты говоришь себе: «Я бог». Экзельт-генерал в ответ выдавил шепотом «нет», и его шепот раздался по залу, отразился эхом от каждой стены. Стыд. Наюр думал, что его ненависть к Дунианину безмерна, что ничто не может затмить ее. Но этот стыд, заполнявший все помещения совета, это унижение, от которого подступала тошнота, вытеснили его злость. Какое-то мгновение он видел не Дунианина, а воина-пророка и испытал благоговение, на миг оказавшись внутри лжи этого человека. «Твои полки», — продолжал Килхус, — «сдадут оружие. Ты перенесешь лагерь в Джокту и будешь ждать возвращения в Нансур. Больше ты не человек Бивня, и кури Конфас. Да ты никогда им и не был». Экзельт-генерал ошеломленно моргал, словно его оскорбили именно эти слова, а не те, что были сказаны прежде. Наюр понял, что Дунианин прав, и Конфас действительно страдал от уязвленной гордости. «С чего бы?» — спросил экзельт-генерал прежним тоном. почему я должен повиноваться твоим приказам?» Келхус встал и подошел к нему. «Потому что я знаю», — сказал он, спускаясь с возвышения. Даже вдали от огня жаровин его чудесный вид не изменился. Весь свет сосредоточился в нем. «Я знаю, что император заключил сделку с язычниками. Я знаю, что вы хотите предать священное воинство до того, как Шейми будет отбит». Конфас сжался перед ним, попятился назад, но был схвачен верными. Наюр узнал нескольких из них. Гайдикки, Туторса, Семпер. Их глаза сияли сильнее, чем от обычной ярости. Они казались тысячелетними старцами, древними как сама неизбежность. «А если ты не подчинишься», — продолжал Келхус, нависая над ним, — «я прикажу тебя высечь и повесить на воротах». Он так выговорил слово «высечь», что образ ободранного тела словно повис в воздухе. Конфас смотрел на него в жалком ужасе. Его нижняя губа дрожала, лицо исказилось в беззвучном всхлипе, застыло, снова исказилось. Наюр схватился за грудь. «Почему так колотится сердце? Отпустите его», — прошептал воин-пророк, и экзальт-генерал бросился бежать, закрывая лицо, отмахиваясь, словно в него летели камни. И снова Наюр смотрел извне на ухищрение Дунянина. Обвинения в предательстве, скорее всего, были выдумкой. Что получил бы император от своих вечных врагов? То, что произошло сейчас, придумано заранее, понял Наюр. Все, каждое слово, каждый взгляд, каждое озарение преследовали некую цель. Но какую? Использовать Икурия Конфаса как пример для остальных? Убрать его? Почему бы тогда не перерезать ему глотку? Нет, из всех великих имен один Икурий Конфас, прославленный Лев Киюта, обладал достаточной силой характера, чтобы удержать верность своих людей. Келхус не терпит соперников, но не рискнет ввергнуть священное воинство в междоусобицу. Только это спасло жизнь экзельт-генерала. Келхус ушел, а люди бивня стояли или, растянувшись на скамьях, смеялись и переговаривались. И снова Наюр смотрел на них так, словно у него две пары глаз, глядящих с разных сторон. Айнрити считают себя перекованными, закаленными очищением. Но он видел лучше. Сухой сезон не закончился. Может быть, он не закончится никогда. Дунянин просто избавился от строптивца в своем стаде. Проталкиваясь сквозь толпу, происыскал взглядом Стюльвенда. Секунду назад воин-пророк удалился под громогласные приветствия. Теперь лорды священного воинства громко болтали, обмениваясь возмущенными и насмешливыми замечаниями. Было о чем поговорить. Раскрытие заговора икуреев, изгнание нансурских полков из священного воинства, унижение экзальт, генерала, уничтожение. Бьюсь об заклад, имперские подштанники требуют замены. Из ближайшей кучки конрийских вельмож донесся голос Гайдикки. По забитому народом вестибюлю покатился хохот. Он был безжалостным и искренним, хотя, как заметил Прайс, в нем звучал напряженный отзвук плохого предчувствия. Победительные взгляды, громкие выкрики, решительные жесты – все это знаки их недавнего обращения. Но было что-то еще. Прайс ощущал это каждым своим нервом. Страх. Возможно, этого следовало ожидать. Как говорил Айенсис, душой человека управляет привычка. Пока прошлое имеет власть над будущим, на привычки можно полагаться. Но прошлое было отброшено, и люди бивня оказались опутаны суждениями и предположениями, которым более не могли доверять. Метафора вывернулась наизнанку. Чтобы переродиться, надо убить себя прежнего. Это небольшая, смехотворно малая плата за то, что они обретали. Не найдя Стюльвенда, Прайс стал всматриваться в лица собравшихся, отделяя тех, кто проклинал Келхуса, от тех, кто согласен с ним. Многие, как Ингиабан, готовы были разрыдаться от искреннего раскаяния, широко открыв глаза и горестно поджав губы. Но в голосах других, вроде Атьяури, звучала легкая бравада оправданных. Прайс завидовал им и заставлял себя опускать глаза. Никогда еще он не испытывал столь сильного желания уничтожить все, что он сделал, даже с Ахкеймионом. О чем он думал? Как он мог? Он, методично перековывавший собственное сердце, придавая ему форму благочестия, подойти так близко к мысли об убийстве самого Гласа Господнего. От стыда у него кружилась голова и тошнота подступала к горлу. Греховное сознание, как бы оно ни опьяняло в глубине своей, не имело ничего общего с истиной. Это жестокий урок, и еще страшнее он становился из-за своей поразительной очевидности. Несмотря на увещевания королей и полководцев, вера в смерть была дешевкой. В конце концов, Фаним бросались на копья не менее яростно, чем их враги Айнрити. Кто-то должен был обманываться. Как же можно убедиться в том, что некто, не то, что он есть. Если помнить о бренности рода человеческого, о долгой цепи обманов, которую люди зовут историей, не абсурдно ли говорить о чьих-то заблуждениях, претендуя на посвященность в некий абсолют? Такая самоуверенность – почва для осуждения и убийства. За всю свою жизнь Проис никогда не плакал так, как рыдал у ног воина-пророка, ибо он, осуждавший алчность во всех ее проявлениях, оказался самым алчным из всех. Он жаждал истины, и, поскольку она ускользала от него, он обратился к своим собственным убеждениям. А как же иначе, если они давали ему роскошь судить, если они были им самим? Но обещание возрождения однажды обернулось угрозой смерти, и Проис, как многие другие, предпочел стать тем, кто убивает, а не тем, кто умирает. «Успокойся», — сказал тогда воин-пророк. Всего несколько часов прошло после того, как его сняли с дерева Умяки. Повязки на запястьях еще были пропитаны кровью. «Не надо плакать, Проис, но я пытался убить тебя». Блаженная улыбка пророка диссонировала с болью, которую он претерпевал. «Все наши деяния кажутся нам истиной, Проис. Когда то, что нам необходимо, оказывается под угрозой, мы пытаемся сделать это истиной, даже не раздумывая. Мы проклинаем невинных, чтобы сделать их виновными. Мы возвышаем неправедных, чтобы сделать их святыми. Мы сопротивляемся истине, как мать, продолжающая баюкать умершего ребенка». Келхус остановился и замолк, как будто слушал неуловимые для других голоса. Он поднял руку в странном жесте, словно пытался защитить свои слова. Проис до сих пор помнил кровь, въевшуюся в линии его ладони. Линии выделялись, темные на фоне золотого свечения вокруг его пальцев. «Когда мы верим без основания или причины, Проис, убежденность, все, что у нас есть, и проявление этой убежденности, единственное наше свидетельство. Наша вера становится нашим Богом, и мы приносим жертвы, дабы ублажить ее. И так же просто ему отпустили грехи, как будто достаточно знать его, чтобы простить». Внезапно он поймал взгляд на Юра. Скюльвент возвышался над толпой у входа в зал аудиенций. На нем было надето нечто вроде безрукавки из переплетенных кожаных шнуров с нанизанными монетами, возможно, для того, чтобы его раны дышали, и старый пояс с железными бляхами поверх килта из черного дамаста. Проис заметил, что кое-кто морщился, глядя на его скульптурные руки в шрамах, словно смерть, которую они несли, может быть заразной. Все люди бивня расступались перед ним, как псы перед львом или тигром. Проис чувствовал в этом Скюльвенде нечто такое, отчего даже самых мужественных пробирала дрожь. Нечто большее, чем его варварское происхождение, кровожадная мощь и даже аура пытливого ума, придававшая глубину его образу. Вокруг на Юра Урскиоте витало ощущение пустоты и раскованности. Это внушало подозрение, что он способен на любую жестокость. «Самый неукротимый из людей», так его называл Келхус, и велел Проису быть осторожным. Им владеет безумие. Уже не в первый раз Проис представил себе перерезанное горло дикаря. Ощутив его взгляд, Наюр двинулся к нему через толпу. Его ледяные глаза казались еще пронзительнее на фоне черной косматой гривы. Проис знаком пригласил его следовать за собой, и Скюльвент коротко кивнул. Проис повернулся, и его поймал за локоть к синим. Конрийский принц повел обоих по разукрашенным галереям дворца Сапатишаха. Никто не сказал им ни слова. Они остановились среди длинных теней храмового двора. Проис повернулся к Скюльвенду, борясь с желанием на всякий случай отступить подальше. «Итак, что ты скажешь, что Конфас посмеется да упаду?» — презрительно отрезал Наюр. «Но ты призвал меня не для того, чтобы узнать мое мнение». «Нет, Проис», — произнес Ксиним, словно только сейчас ощутил неуместность своего присутствия, — «я лучше вас оставлю». Он пошел, потому что ему больше некуда идти. Наюр хмыкнул. Скюльвенды не жаловали коллег. «Нет, Ксин», — ответил Проис, — «я доверяю тебе как никому другому». Варвар нахмурился, он вдруг понял, в чем дело. На мгновение Проис уловил в его взгляде неукротимое бешенство, словно Наюр клял себя за то, что проглядел смертельную опасность. «Он тебя прислал», — сказал Скюльвент. «Он из-за Конфаса». «Да, ты останешься с Конфасом в Джокте, когда священное воинство выступит на Шейме». Скюльвент долго молчал, хотя его взгляд и поза выдавали дикую ярость. Он даже дрожал. Наконец Наюр сказал с угрожающим спокойствием: «Значит, я буду его нянькой». Проис глубоко вздохнул и нахмурился. «Нет», — ответил он. «И да, что ты хочешь сказать? Ты убьешь его. Во тьме благоухали цветы. Жди его здесь», — сказал провожатый и молча ушел туда, откуда они явились. Скрипнула дверная петля, дверь закрылась. Иек всматривался в рощу, но темные кроны деревьев мешали что-либо разглядеть. С неба светила луна, бледная пародия на солнце, окаймляя серебром цветущие кроны. Цветы казались синими и черными. Он был не один. По провалам в своем восприятии он понял, что в портиках вокруг рощи спрятались как минимум две дюжины лучников с хорами. Прямо сейчас они держали его под прицелом. Понятная предосторожность, особенно учитывая недавние события. Иек с трудом верил тому, что увидел и услышал сегодня. Он испытал много дурных предчувствий по дороге из Шейгика. Ужасные рассказы о том, что вынесло священное воинство, а значит, и багряные шпили, усиливали предчувствие катастрофы. Когда 5 дней назад лоцман провел его корабль в гавань Джокты, Иек был готов к любым чудовищным откровениям, но не к таким. Священная война подчинилась воле живого пророка, и консульт оказался реальностью, консульт. Но Иек всегда был дотошным, еще до того, как Чанф обвил его сердце своими холодными роскошными щупальцами. Вещи, как он понимал, обладали собственным внутренним порядком. Для осознания новых обстоятельств ему потребуется много дней, и еще больше, чтобы понять их скрытое значение. Возможно, в отличие от Элиазара, он не впадет в отчаяние прежде, чем все поймет. Он не сломается под грузом обстоятельств. Такая утрата. Эли был великим человеком, вдохновенным великим магистром. Надо посоветоваться с остальными и, возможно, выбрать на его место кого-то другого более рационального. Но сначала надо прощупать так называемого воина-пророка, этого человека с 2000-летним именем, Анасуримбар. Иек заметил огромные каменные дольмены, возвышавшиеся в лунном свете среди деревьев, и на мгновение задумался о давно умерших людях, тех, что поставили их. Такие следы прошлого, думал он, есть мерило веков, сваи настоящего. Они говорят о временах, когда никакого Караскандо на этих холмах и в помине не было, а предки самого Иека бродили по беспредельным равнинам под великим Каирсусом. Взглянув на эти монументы, можно ощутить огромную бездну того, что уже забыто. Иека всегда огорчало то, что для багряных шпилей прошлое являлось лишь источником, откуда можно беспрепятственно тянуть знания и власть. Для его братьев руины были памятниками, не более. В стремлении показать свое превосходство над заветом багряные шпили зашли так далеко, что свою забывчивость считали добродетелью. «Прошлое не подкупишь», — говаривали они, — «а грядущее не похоронишь». И это, как он подозревал, должно измениться. Хе-бог, второй Армагеддон. Что, если все это правда? Иек пошатнулся от этой мысли. Перед его внутренним взором замелькали видения. Трупы, плывущие по реке Сают, сожжение Каритусаля, словно мрачная сцена из саг, драконы, спускающиеся на священные шпили. Сначала главное, напомнил он себе, живость в мышлении, терпение в знании. На рощу налетел ветерок. Он шелестел в деревьях, бросал в воздух тысячи лепестков. Какое-то мгновение они обрамляли потоки воздуха, как мусор окаймляет прибой. Иек подумал, что это, наверное, красиво. Затем он ощутил метку. По темным аллеям между яблонями шел другой колдун. Кто? Иек помнил, что на него направлены хоры, и подавил желание осветить двор. Он вгляделся во мрак и рассмотрел темный силуэт, приближающийся к нему среди ветвей, уловил отблеск лунного света на лбу и левой щеке. Да, еще один слух оказался безумной реальностью. Адепт Завета стал первым визирем князя Келхуса. Значит, он учит Келхуса Гнозису. Нелепостям нет конца. Ах, Кельмион, окликнул Иек. Ему, наверное, мучительно разговаривать с людьми, так с ним поступившими. Иек говорил Элиазару, что ничего хорошего из похищения адепта не выйдет. Сколько промахов. Чудо, что их школа еще не потеряла силу. Ах, Кельмион, как тень, остановился в шагах в 15 и смотрел на Иека сквозь нависавшие ветви. Голос его звучал жестко. «Если твое око соблазняет тебя, Иек», любитель Чинва ощутил приступ страха. «В чем дело?» Пьяное предостережение Элиазара отдалось эхом в голове. «Опасайся адепта Завета. Где князь Келхус?» Силуэт оставался неподвижным. Он занемог. «Но мне сказали». Иек осекся. Сердце его похолодело. Дыхание застыло. Он понял, что Элиазар все знал. Он отдал меня им. Вот почему он напился. «Тебя обманули», — сказал адепт Завета. «Но что я? Ты помнишь, что чувствовал той ночью в Яти? Ты наверняка слышал, что я иду к тебе. И как другие кричали, призывая тебя на помощь. Это был кошмар. Что теперь?» — спросил магистр шпилей. «Что здесь происходит?» Он отдал тебя мне, Иик, воин-пророк. Я просил о мести, я умолял. Ахкеймион пробормотал что-то после этих слов, и его глаза и губы засветились. И он сказал «да». Иик оцепенел. «Ты умолял?» Взгляд сияющих глаз опустился вниз в незримом кивке. Цветы и ветки сейчас были обведены красным на черном фоне. «Да». «Тогда», — отозвался Иик, — «я умолять не буду». Побежденные колдуны подчинялись правилам, но Иик ими пренебрег. Отступать из дворца было некуда, особенно когда тебе в спину с тетивы смотрит смерть. Он попал в ловушку, как Ахкеймион в Сариатской библиотеке. Вокруг него встала прозрачная стена его отражающей защиты. Затем воздух задрожал от его тайной песни, гортанного ответа причитающему напеву Ахкеймиона. Справа и слева от адепта Завета возникли две молнии, каждая с черной сердцевиной, каждая под наклоном к оси стоящего человека, двойные бури Хаулари. Вспышка молнии. Прозрачные нити света плясали вокруг сферической защиты Ахкеймиона. Тени мелькали, словно палицы у основания колонн. Мгновенные вспышки сверкали на хорах, спрятанных в тени портика. Белый, словно вырезанный из соли, Ахкеймион продолжал протяжно возглашать напев. Иик запел быстрее, приковав свое отчаяние к мучительному смыслу, переливавшемуся из его души в его голос. Страсть становилась смыслом, смысл становился реальностью. Вспыхивали молнии, их ярость усиливалась. Ахкеймион выглядел как призрак на солнце, наполовину зарытым в землю. Разлетались ветви, цветы рвались к небу, кружились, как горящие мотыльки. Деревья вокруг вспыхивали огнем и превращались в пламенные столпы. Ахкеймион шагнул вперед из объятой пламенем рощи. Дольмены светились оранжевым на черном фоне. Иик в ужасе понял, что Ахкеймион просто играет с ним. Любитель Чинва оставил Хаулари, обратившись к великому орудию своей школы, драконьей голове. В воздухе выросла чешуйчатая голова. Распахнулись незримые челюсти, извергнув поток золотого огня. Выкрикивая свою песнь, Иик смотрел, как этот поток распадается вокруг защиты противника. Струи пламени отклонялись вниз и в сторону, словно огонь наткнулся на стеклянную сферу. На ней появились трещины, разломы, источавшие бледные полосы света. Драконья голова снова нанесла удар, залив огнем весь сад и взметнув лепестки вверх стаи саранчи. Но адепт Завета продолжал наступать, перешагивая через завитки пламени и напевая свою песню. Трещины умножались, углублялись. Иик выкрикивал слова, но тут что-то вспыхнуло ярче молнии. Чистая сила, без образа и вида. Воздух рассекли непонятные фигуры. Ослепительно белые параболы сорвались со своих идеальных орбит и сошлись на его круговой защите. Призрачный камень дрогнул и треснул, раскололся, как сланец под ударом молота. Вспышка, а затем, невзирая на темноту, Наюр выехал из роговых врат в Инатпанейские холмы. Он стреножил вороного коня, доставшегося ему после разгрома войска Падираджи, и зажег костер на высоком выступе, откуда был виден город. Пустота подползала и впивалась в сердце, как тот самый ворон, который, по словам его безумной бабки, жил у нее в груди. Наюр немного полежал, прижавшись широкой спиной к еще теплому валуну и раскинув руки. Кончики пальцев щекотала трава. Он наслаждался теплом и дышал. Постепенно ворон затихал, и он подумал, сколько звезд. Он больше не принадлежал к роду людей. Он стал больше их. Не было ничего, что он не смог бы понять. Не было ничего, что он не мог бы сделать. Не было губ, которые он не мог бы поцеловать. Не осталось ничего запретного. Глядя в бесконечные черные поля, он незаметно задремал. Ему снилось, что это он привязан к сервина круга распятий, что он тесно прижимается к ней, входит в нее. Кажется, не может быть более глубокого проникновения. «Ты сумасшедший!» – прошептала она влажным от нетерпения ртом. «Я твой!» – выдохнул он на чужом языке. «Ты – последний оставшийся след!» Труп осклабился. «Но я мертва!» Эти слова были подобны брошенному камню, и он проснулся, полуобнаженный, свернувшийся на камнях. Он замерз, голова кружилась. Он с трудом поднялся на ноги. Рассеянно смахнул с лица травинки и пыль. Что это за сон? Что за? И тут он увидел ее. Она стояла у костра в простой льняной рубашке. Кожа ее была оранжевой, гладкой и безупречной, как у богини, сотканная из пламени. Глаза ее сияли, словно два маленьких пожара. Пряди светлых волос около щек. Серви. Наюр тряхнул головой, отцарапал ногтями свои щеки, открыл рот, но не мог вздохнуть. Ветер стал ледяным. Серви. Она улыбнулась, затем нырнула в окружавшую ее темноту. Он бросился за ней, не надеясь найти. Постоял там, где прежде стояла она, и принялся ногами раздвигать траву, словно ища оброненную монетку или оружие. Отпечаток ее стопы заставил его пасть на колени. «Серве!» — закричал он, вглядываясь во мрак. Он вскочил на ноги. «Серве!» Затем он снова увидел ее. Она перепрыгивала с камня на камень вниз по склону, серебряная от лунного света. Внезапно мир накренился, превратившись в череду склонов и ущелий. Наюр увидел, как силуэт Серве скользнул между двумя огромными валунами. Внизу раскинулся Карасканд, лабиринт бирюзового и черного. Он устремился вперед по темным склонам, прыгнул в пустоту, налетел на заросли маленьких юг, зацепился за гротескное сплетение стволов. В небо с криками взлетела стая дроздов. Он вскочил на ноги, затем побежал, не дыша, без сердцебиения, непонятным образом находя дорогу на темной земле. «Серве!» Он остановился между валунами, оглядывая залитую лунным светом землю. Вот она, ее гибкая фигурка петляла, как заяц, вдоль основания холма. Весенняя трава хлестала по ногам. Он делал гигантские прыжки, словно волк, преследующий добычу. Затем заскользил по камням, спускаясь вниз. Пригибаясь, размахивая руками в шрамах, он бросился к далекой фигурке. Его грудь вздымалась, с подбородка летела слюна. Но он не мог приблизиться к Серве. Она промчалась по полю и исчезла за холмом. «Ты моя!» — взвыл он.